Проект «Фантаскоп» читает Петроник. Ирина Лежава. Ух, не справится. Я красив. Я очень красив. Хоть и стар, как мир. У меня три породистые головы, изрыгающие на грешников огонь возмездия. А змеи, одна пригожая другой, вьются, ластясь, вокруг моей благороднейшей шеи. А любимая злюка, по совету прохожего философа, я зову ее царственным именем Лилия. Это беспощадный хвост и защитница в боях моего могучего тыла. Я отличный страж и неодолимый воин, однако сейчас во мне или в мире что-то разладилось. Сомнение не в моем характере, но... Нет уверенности, что поступил правильно. Вписалось ли в закон мое решение? Или промахнулся я? Загадка. И если сбившая меня с толку невидаль не случайная выходка природы, а предвестник большой эпидемии... мне не справиться. Никому не справится. Вскоре преисподняя превратится в подобие людской подворотни, где шпана пережидает перед налетом обход патруля. Невозможно представить более чудовищную перспективу. Это случилось неожиданно, ничто не предвещало. Я лежал у врат, увлеченно беседуя с Лилией о судьбах мира, а тут гляжу. Приближается тень. Не чую ее. Понять не могу, из каких мест она к нам явилась. Порхает беспечным таким мотыльком, то и дело нарушая границу между мирами. При Лилии не совру. Незаменимым начальство меня считает недаром. От моего нюха, зоркости глаз и остроты слуха зависит не что-нибудь, а прочность миропорядка. Если бы я не препятствовал мертвому вторгаться в живое, я от разложения размыл бы русло причинно-следственных связей, проник исподволь в течение времени. Тогда бы и наступил конец света, о котором вы любите философствовать. Всякая деятельность извратилась бы, формы деградировали во все менее внятные, потом окончательно слились в бесформенный ком. Верх не стал бы отличаться от низа, так же, как, впрочем, свет от тьмы. Будущее лопнуло бы, точно мыльный пузырь. Вселенная погрузилась бы в первобытный хаос, с которого началась охраняемая мною реальность. Вновь понадобилась бы великая сила, чтобы сжать до упора пружину бытия и придать ей направленное движение. Вот вам и смысл моего высокого призвания и источник честно добытой славы. Я — последний форпост между бытием и небытием. Потому и обязан, предвидя последствия, принимать безукоризненно точные решения. А тут это нелепая тень. Неведомо из каких краев. В нарушение всех установленных ритуалов. Как, скажете мне, действовать, без опасности совершить промах? Души, недавно покинувшие тело, обычно приветствую, виляя лилией. Тех же, кто определен в преисподнюю, но стремится вернуться к живым, сжираю во устрашение следующих поколений. Правило вроде бы простое, но в нем заключена высшая мудрая справедливость. За поступком всегда должно следовать соразмерное воздаяние. Эта формула — одна из тех трех слонов, на хребете которых покоится многослойный пирог всеобщего существования. Вселенная на меня надеется. Очень надеется. О, что станет с ее судьбой, если ошибется страж основ мироздания? Раньше я никогда не попадал в просак, нутром чуял, как поступить. И вдруг... Ну откуда взялась эта каверзная новоприбывшая? Даже для тени необычайно бледная и отсутствующая. Представляете, от нее совсем-совсем ничем не пахло. Ни прожитой жизнью, ни обретенной в страданиях смертью. Ох, шерсть моя вздыбилась, устрашающе изогнулась, заходили вдоль плеч возбужденные змеи. И совсем уж было решился я напасть на гостью. Но если страж законов их нарушает, кто с такими законами станет считаться? Так что сначала необходимо было провести дознание. «Кто это к нам явился?» — строго спросил я у Лилии и велел. «Погляди и подробно доложи». Она согласно кивнула и двинулась к призрачному лицу, возникшей ниоткуда диковины. Приблизившись почти вплотную, надолго замерла. — Это женщина! — прошипела неуверенно. — Такой растерянной я ее еще никогда не видел. Через пару минут добавила. — Но... очень уж похожа на мужчину. Бледная наша напасть ее словам улыбнулась. Потом подняла руку и попыталась, каково оскорбление, погладить Лилию по чешуйчатой голове. Мы отпрянули, отскочили на порядочное расстояние. Я разинул пасть, чтобы сожрать, наконец, нахалку. Но закон есть закон. Ох, как в этот миг я его ненавидел. «Кто твой хозяин, тень?» Превозмог себя и вступил в выяснение. «Мужчина или женщина? Старый или молодой?» «В виртуале я мужчина, в реале женщина». Или, наоборот, она казалась не на шутку озадаченной. Не так. В виртуале я женщина, в реале мужчина. И лет всюду по-разному. Сколько на самом деле, кажется, не помню. И давно ты прогуливаешься между мирами? Рыкнул я, гневно сверкая глазищами. Отчего наступила твоя смерть? Хоть это ты знаешь? «Я хочу поглядеть подсказку», — не впопад потребовала нахалка. «Ты страж седьмого или восьмого уровня? Шестой я накануне прошел, это точно помню. Затем запамятовал, как отключился. И почему не работает мышка с клавиатурой?» Последний бред переполнил чашу моего терпения. «Готовясь к финальному прыжку, я полыхнул пламенем и зарычал. Тень просела от страха и выглядела теперь совсем жалкой. Мне это доставило удовольствие. Стало намного легче дышать. «Итак, твой хозяин умер!» Удовлетворенно замкнув в утробе огонь, вернулся я к обязанностям дознавателя. «Как давно это случилось?» «Как умер? Разве я умер?» «Немного переиграл в виртуале. Оттого и схожу с ума». Тут тень взглянула на свои бестелесные руки, и окрестности огласились отчаянным воплем. «Мамочки! Я прозрачный!» Подобной реакцией нас с Лилией не удивить. Еще не такие бестолковые лбы попадались. Одного уж полгода как кремировали, а он все выпрашивал медперсонал с носилками. уверял, будто не может двигаться, потому что сломал позвоночник. Ничего, образумили, привели в себя. Теперь за вратами ни на что не жалуется. «Жена 2 месяца в командировке!» — всхлипывая, вспоминала тень. «Без присмотра я чуток увлекся и не вышел на работу. А босс, козел, сразу взял да уволил. Понятно, я обиделся. Надо было настроение как-то подправить. А тут попалась игровая новинка. Я в нее с головой вспомнил. Я не ел 3 дня. Или ел, или не 3 дня. Неужели совсем перестал питаться? Точно, точно! В записке, прилепленной к холодильнику, прочитал, что в морозилке лежат пельмени. И что-то про кастрюлю на верхней полке. Так это ж надо было на табуретку встать. Отложил на потом. И деньги на комоде тоже помню. Думал, идти за пивом или за колбасой. Вот дурак! Тень начала колотить себя по щекам. Дебил! Лузер! Паршивый лузер! История показалась мне мало правдоподобной. Игроков видано-перевидано. От них так и несет жаждой выиграть, получить все и сразу. А этот, если верить сомнительному рассказу, скончался просто по лени, без всякой причины. Мы с Лилией обменялись тревожными взглядами. Недавно прохожий террорист грозился эзотерическим орденом, который снесет наши врата к чертям и выпустит мертвых на погибель живым. Не заслана ли тень его сообщникам? Не играет ли перед нами спектакль? Не готовит ли дурного дела? Тогда хозяин ее сейчас в прекрасном здравии медитирует. Версию надо было проверить. Подошел к тени вплотную, чуть ли не засунул внутрь нее нос, принюхался, проник в потаенное. Нет, опасными задними мыслями от нее не пахло. Впрочем, от нее не пахло никакими мыслями, и чувства у нее были пластмассовые. Прохожий изобретатель много про эту пластмассу всякого нес. Инертное вещество при нагревании принимает форму матрицы и сохраняет ее навечно. Дешевое, удобное, неприхотливое. Ох! Неужели теперь на Земле людей из пластмассы делают? Слушай, Шербер, может, хозяин не до конца отошел? Подала голос сердобольная Лилия. Отправим эту странную тень на шат. Пусть попытается. Вышивет шкорую или к соседям постучится. Не положено, уперся я. Такого еще свет не видывал. Но и тени без шапоха сюда тоже не заглядывали, — резонно возразила Лилия. В общем, мы немного поспорили, поорали друг на друга и в результате договорились отпустить тень к хозяину. Ой, как диковина обрадовалась! Лапы пыталась мне целовать, даже порозовела немного. Но через время обратно к нам возвратилась, бледнее и печальнее прежнего. «Тело меня не слушается, внутрь не пускает», — жаловалась, размазывая по щекам влагу. «Пережил самый холодный прием в жизни. Стукнулся к матери, в упор не замечает. Отец трудоголит, брат кошмарит, жена с каким-то ослом в тьму таракани флиртует. Скучно с ними. К себе пустите, с вами забавно». «И что во мне, Цербере, забавного?» — хмуро спросил я. «Прохожий учитель как-то доказывал, что про меня на земле даже детишки знают. Вспомни, каков мой нрав, и осознай, наконец, несчастная, куда на беду попала. Ты что, про школу? Да там нас одними теориями да сказками пичкали. Кому они сегодня нужны? У нас теперь технологии. И церберов сами создаем, и драконов, и эльфов. Все круче и круче получается продукт. Ну, чем я мог помочь непонятливой тени? Мы, пока тень к хозяину бегала, о многом успели с Лилией переговорить. Ведь в царстве мертвых не любую душу можно удержать. Та, что питается светом, очень легкая. Как ни привязывай, все одно воспарит. А наши, они в страстях запутались. Пережевывают их раз за разом, как корова жвачку. Потому и просто за ними не уследить, что если кто выйдет из транса и решит свое законное убежище покинуть, так мы с Лилией еще на подходе тени к вратам чувствуем опасный замысел. А у бледной ни вида, ни запаха, ни легкости, ни страстишек. Она может сквозь все ограды вселенские переваливать и ничего не заметит. Кто знает, что с бедолагой случится, если из творения не пойми, куда выпадет. Даже я не могу такого представить. Пришлось, скрипя сердцем, ее сожрать из чистого сострадания. Никакого удовольствия от такого подвига. Одна изжога. Потерял с тех пор сон и покой. День и ночь вычисляю, что во мне или в мире разладилось, если приходится объедаться тенями не в наказание им, а ради спасения от самих себя. И все чудится. Чудится, будто приближается к моим вратам страшное воинство, миллионы миллионов пластмассовых душ. Живот не резиновый. Вдруг не справлюсь, и разбредутся они по вселенским просторам. Ух! Эй, Лилия, хороши были времена, когда жизнь оставалась жизнью, а смерть — смертью. Еще как хороши, Шербер. Это был рассказ Ирины Лежавы «Ух, не справится». Для вас читал Петроник.